таким именем не погибнешь», — улыбался застенчиво Александр. «Ты Надежда? Надежда на все лучшее? Разъяснил я тебе это или нет? Что может быть у человека лучше надежды, а?» «Ум», — вдруг посерьезнела девочка, — «и не спорь». Она обернулась. Упрямые огоньки сверкнули в темно-карих глазах. Так и казалось, что стайка веселых птичек поселилась у них. Саша сбоку украдкой любовался Наденькой. Как она изменилась за последнее время. Хоть и сыпала шуточками, но взгляд стал строже. Губы нет-нет, да и сжимались в тонкую линию. И тогда думалось Александру, что посуровила она после гибели Якова Федоровича. Девочка стала выше ростом и стройнее. Под форменным платьем уже обозначились груди. Перепрыгивая канаву, она поскользнулась и забалансировала на одной ноге. «Да помоги же, тюлень несчастный!» Саша во весь опор бросился на помощь и сам еле устоял на скользком пригорке. Поддерживая за локоть подружку, он неосторожно коснулся ее груди, и Надежда сердито выдернула руку. Не зная, как сгладить неловкость, Саша попробовал отшутиться. «Ты чего надулась, как самовар медный, девчонка несчастная?» «Так, ничего», — после длинной паузы ответила она. «И притом хочу прибавить, что я уже вовсе не девчонка несчастная». «А кто же ты?» «Да как тебе сказать? Выпускники вашей мужской гимназии теперь барышни изволят меня величать». «Тебя, болтушка! Вот уж потешила так потешила». По другому берегу реки прогрохотал поезд. Красные и синие вагончики оставили за собой едва заметное облако пыли. Отсюда хорошо было видно, как подкатил пассажирский к каменному зданию вокзала и замер. Мгновенно звякнул медный колокол, извещая о его прибытии. «Счастливые люди!» — вздохнула Надежда, поправляя потревоженные ветром волосы. «Это кто же?» — спросил ненаходчивый Саша. «А те, что в поезде едут. По-моему, все хорошее начинается с вокзала. Вот и ты скоро уедешь в далекую Москву, а о ней страшно даже и подумать. И забудешь ты, Сашенька, тупенькую гимназисточку, которая никак не мог втолковать квадратные уравнения». Синее небо, словно большой шатер походного атамана, простиралось над ними. Маленькое стадо коров паслось самостоятельно вдалеке, и больше хоть шаром покати ни одного живого существа нельзя было увидеть на просторах займища, где за версту от берега еще блестела в камышах вода от талого снега. «Сашенька, поцелуй меня», — неожиданно сказала Надежда. Щеки Александра покрыла бурая краска смущения. «Вот еще. Это же разврат!» — надулся он. «И в придачу ты же еще маленькая!» «А если я так хочу?» — упрямо повторила гимназистка. «И потом, какой же это разврат, если на земном шаре все целуются? И в сказках, и в песнях, и в книжках. И короли, и Иванушки-дурачки, и Василисы прекрасные. А дома я сама сто раз видела, как папа мой маму целовал и даже по комнатам за ней гонялся. А ты боишься? Значит, ты трус, да?» «Откуда ты взяла?» — не поднимая головы, возразил Александр. «Если уж ты так просишь, то изволь». Он быстро подошел и скорее клюнул ее в лоб сжатыми губами, чем поцеловал. Наденька равнодушно поправила на голове белый шелковый бант. «Фи! И ничего особенного. Зачем же тогда в романах о рыцарях так много о поцелуях пишут?» — разочарованно заявила она и, поддаваясь новому капризу, приказала. «А ну, рыцарь, догоняй теперь!» Надя бросилась в сторону железнодорожного вокзала по берегу так стремительно, что широкая юбка поднялась парусом, обнажая еще не успевшие загореть ноги. Александр рванулся было за ней, но, почувствовав одышку, понял, что ни за что ему Надежду не догнать. Она остановилась, сорвав камышинку, хлестнула ею себя по пяткам. «Плохой ты, рыцарь! сердито сказала она подошедшему другу. «Никто про тебя в романах писать не станет».